Арнольд вернулся к своим ретортам и чуть уменьшил под ними пламя. Поработав минут 15, он вдруг все бросил и обвел глазами пустую комнату. «Это ничего, что я не успел пожелать ему доброго пути», — сказал он вслух. «Ему ничто не грозит». Потом приготовил себе ужин, поднося вилку ко рту, вдруг остановился. «И все же жаль, что я не попрощался с ним», — пробормотал он виновато. Но тут же решительно прогнал все мрачные мысли и вернулся к своим опытам. Арнольд провел в лаборатории всю ночь, а на рассвете смертельно устал и рухнул на кровать и тут же уснул. Проснувшись после полудня и наспех поев, он снова занялся опытами. После исчезновения Грегора прошли сутки. Вечером позвонил Сирянин, и Арнольд заверил его, что крысы под контролем, и окончательная победа – это лишь вопрос времени. Затем Арнольд заново перечитал все руководства по истреблению грызунов, проверил оборудование, заменил кое-где проводку в марганайзере, обдумал еще одну идейку по поводу нового вида крысоловок, прошелся огнем по свежим порослям чертовой травы и, наконец, лег спать. А когда вновь проснулся, первое, о чем подумал, было: с момента исчезновения Грегора прошло 72 часа. Может случиться так, что он уже никогда не вернется. «Грегор принес себя в жертву науке», — успокаивал себя Арнольд. «Я поставлю ему памятник». Но это казалось такой мизерной данью памяти друга. Он должен был сам съесть эту капусту. Грегор всегда терялся в трудных обстоятельствах. Да, он был храбр, этого у него не отнять, а вот приспосабливаться не умел. Впрочем, по ту сторону неведанного солнца никакое умение приспособиться не поможет. Попробуйте выжить, например, в космическом вакууме, или... Тут Арнольд услышал за собой какой-то шорох и быстро обернулся. «Грегор!» — радостно закричал он. Но это был не Грегор. Существо, стоявшее перед ним, оказалось не выше 4 футов, но имело много рук и ног. Оно было розовато-серым от изрядного слоя грязи, а за спиной у странного гостя болталась котомка, судя по всему, довольно тяжелая. Странно вытянутую и сужающуюся к макушке голову незнакомца венчал островерхий головной убор. Впрочем, это и была вся его одежда. «Вы, надеюсь, не Грегор?» — робко справился Арнольд, слишком потрясенный, чтобы действовать разумно. «Конечно нет», — ответило существо. «Я Хэм». «О, а вы случайно не встречали моего партнера? Его зовут Ричард Грегор. Он на добрый фут выше меня ростом, худощав и...» «Конечно, я встречал его», — подтвердил Хэм. «А разве он не здесь?» «Нет». «Странно. Надеюсь, с ним ничего не случилось». Гость сел и тут же принялся скрести себя под 3 подмышками. Чувствуя легкую дурноту от подступающего страха, Арнольд спросил: «Вы откуда?» «С планеты Оул, конечно», — ответил Хэм. «Мы там сеем наш скомп, а здесь он дает свои всходы». «Простите, одну минуту». Арнольд тяжело опустился на стул. «Прошу вас, начните сначала». «Все очень просто. Испокон веков жители планеты Оул выращивали скомп. На ранних стадиях своего созревания это растение исчезает на несколько недель. А потом, уже в зрелом состоянии, снова появляется на полях нашей планеты. Мы собираем его и употребляем в пищу». «Вы говорите слишком быстро. Я не все понимаю. Где находится ваша планета?» «Грегор считает, что Оул находится в параллельном мире. Я ничего об этом не знаю. Ваш Грегор появился на моем поле 2 месяца тому назад. Это он обучил меня английскому языку. А затем...» 2 месяца назад? Растерянно повторил Арнольд и призадумался. «Разница во времени, я полагаю. Ладно, рассказывайте дальше». «Нет ли у вас чего-нибудь поесть?» – неожиданно спросил Хэм. «Я не ел 3 дня. Не мог, сами понимаете». Арнольд безмолвно протянул ему ломоть хлеба и подвинул банку с джемом. «Когда была открыта новая территория», – продолжал Хэм, – «я первым решил рискнуть. Собрал всю свою живность, купил 3 жены класса Б и отправился в путь. Прибыв на место, я...» «Остановитесь», – умоляюще промолвил Арнольд. «Какое это имеет отношение к моим вопросам?» «Именно так все и произошло, не перебивайте». Почесывая одной рукой зудящее плечо, а 2 другими запихивая в рот хлеб с джемом, Хэм продолжил. «Я прибыл на новую территорию и посеял здесь скомп. Посевы взошли, скомп зацвел и исчез, как и положено. Но когда скомп снова появился на моем поле, он оказался изгрызенным какими-то вредителями. Что ж, фермеров часто ждут неудачи. Я посеял скомп еще раз. Урожай вновь оказался никудышным. Это разозлило меня. Но я решил продолжать посевы. Мы, пионеры, народ упорный, вы это знаете. Но я был уже готов отступить, бросить свою затею и вернуться к цивилизации, как вдруг и появился ваш партнер. Подождите, дайте разобраться, перебил его Арнольд. Вы из параллельного мира. Значит, для того, чтобы получить урожай вашего скомпа, его надо выращивать до полной зрелости в двух параллельных мирах. Совершенно верно. По крайней мере, так объяснил нам ваш Грегор. Странный способ выращивать сельскохозяйственные культуры. А нам подходит, обиженно сказал пришелец с планеты Оул. Теперь он одновременно чесал себя под четырьмя коленками. Грегор объяснил нам, что семена могут попасть на любую, даже незаселенную планету нашей Вселенной. На сей раз, когда я высадил скомп на новой территории, он зашел здесь. Ага, торжествующе воскликнул Арнольд. Что значит «ага»? Грегор не говорил, что есть такое слово. Ладно, он все равно помог мне. Сказал, что незачем бросать свои поля на новой территории. Просто я должен засевать скомп на других участках. Грегор объяснил, что между параллельными мирами нет сходства один к одному. Хотя я и не понимаю, что это значит. А то, что я принес, это плата за другую услугу. С глухим стуком он уронил свою тяжелую котомку на пол. Арнольд развязал ее и заглянул внутрь. Там были желтые слитки, похожие на золото. И в это время зазвонил телефон. Арнольд схватил трубку. «Алло!» – услышал он голос Грегора. «Хэм, еще у тебя?» «Да». «Он все тебе объяснил? О параллельных мирах, о том, как выращивают скомп?» «Мне кажется, я начинаю понимать, но…» – промолвил Арнольд. «Теперь слушай, что я тебе скажу», – перебил его Грегор. «Перед тем, как мы уничтожили всходы скомпа на нашей лужайке, Хэм успел посеять его вновь на своей планете. Поскольку в его мире время тянется медленнее, у нас, на Сире, всходы появились в течение одной ночи. Но этого больше не случится. Хэм будет сеять скомп на других полях. И если ты уничтожишь всходы, они уже никогда не появятся. Пережди недельку, а там и выпускай кошек с морганайзером на пару». Арнольд крепко зажмурился. Грегору понадобилось 2 месяца, чтобы все это продумать и проверить. А ему не удалось. Просто не хватило времени. «А как быть с Хэмом?» – спросил он Грегора. «Он пожует своего скомпа и вернется домой. Нам пришлось немало поголодать, пока эта дрянь вышла из нас, и мы оба сумели попасть в наш мир». «Хорошо», – покорно сказал Арнольд. «Мне кажется… Эй, где же ты сейчас?» Грегор довольно хохотнул. «Ты же знаешь, между параллельными мирами нет сходства один к одному. Я стоял на краю поля, когда действие скомпа на мой организм прекратилось, и я таким образом оказался на планете Тул». «Значит, на другом конце галактики». «Знаю. Встретимся на Земле. Не забудь привезти золотые слитки». Арнольд повесил трубку. Хэма уже и след простыл. Только тогда Арнольд вспомнил, что не спросил у Грегора, что это за другая услуга, за которую инопланетянин заплатил чистым золотом. Об этом Арнольд узнал позднее, когда они с Грегором вернулись на Землю в свою фирму ААА «Попс». Крысы на планете Сир, как и ожидалось, снова обрели привычный облик и были, соответственно, уничтожены с помощью кошек и морганайзера. Условия контракта фирма выполнила. Пришлось, конечно, поступиться частью прибыли и уплатить штраф за 2-недельную просрочку, но эта потеря была с лихвой восполнена золотыми слитками пришельца с планеты Оул. «Его поля пострадали от наших кошек», – рассказал Арнольду Грегор. «Они будоражили и даже пугали скот. Я отловил всех кошек и продал их центральному зоопарку планеты Оул. Там никогда не видели подобных зверей. Мой клиент и я разделили выручку». «Что ж», – задумчиво промолвил Арнольд и почесал в затылке. «Все сложилось как нельзя лучше. Я тоже так считаю». Сказав это, Грегор энергично поскреб зудящее плечо. Арнольд внимательно посмотрел на него, но тут же почувствовал, как и у него зачесалась грудь, затем голова, нога и вообще чесалось все тело. «Боюсь, не все еще кончилось», — заметил Грегор. «Почему ты так считаешь?» — спросил Арнольд и начал яростно чесать левое плечо. «Что случилось?» «Хэма нельзя назвать чистюлей, это верно. Да и сама планета Ол довольно грязное место». «Ну и что из этого?» «А то, что, похоже, я набрался там вшей», — ответил Грегор, отчаянно скребя живот. «Вшей невидимых, как ты сам догадываешься».